Часть первая. Предатель. Глава первая. Наследница Терры. Колосы. Мятежная луна. Циклоп Магнус. Рогал Дорн. Лемон Рус. В этих именах звучит сама история. Эти имена создают историю. Взгляд скользнул далее по списку. Коракс. Ночной охотник. Ангрон. И так далее. По летописи героизма и завоеваний. Покорение миров во имя Императора. Во имя непрерывно растущего империума человека. При одном только мысленном перечислении имен голова кружилась от возбуждения. Но самым великим было имя, стоявшее в первой строке списка. Хорус, воитель. Она слышала, что солдаты звали его Луперкаль, ласковое прозвище для любимого командира. Это имя было заслужено в сражениях, на Уланоре, на Убийце, на 63-19, чьи обитатели в своем невежестве называли свой мир Террой. И в тысячах других боев, сведения о которых она даже не стала закладывать в ячейки памяти, вживленные в мозг. От мысли, что она находится неимоверно далеко от обширных семейных поместий Каироса и вскоре ступит на борт Духа Мщения, чтобы запечатлеть живую историю, захватывала дух. Но она забралась так далеко не только ради констатации происхождения исторических событий. В душе она знала, что Хорус и есть ее история. Она провела рукой по длинным и сине-черным волосам, зачесанным наверх, как того требовала мода на Терри. Вряд ли в этой дали кто-то оценит ее прическу. Пробежала пальцами по гладкой оливковой коже. Черты лица были безукоризнены, благодаря жизни в богатстве и усилиям воятеля-косметиста, придававшего ее лицу выражение величия и достоинства. А еще чуточку популярного теперь равнодушия, выраженного в гордом изгибе губ. Высокая и стройная, она сидела за секретером из кленового дерева, фамильной реликвией, которая, как утверждал отец, была подарена его прапрабабушке, самим императором, после торжественного принятия присяги в Уралс. Она постукивала по электронному блокноту золотым мнемопером, и чувствительный наконечник изгибался, реагируя на ее возбуждение. По мере того, как органические кристаллы стержня улавливали мысленные сигналы лобных долей мозга, на слегка светящейся поверхности блокнота появлялись отдельные слова – «Крестовый поход», «Герой», «Спаситель», «Разрушитель». Она усмехнулась и щелчком ухоженных пальцев стерла все написанное. Поверхность снова стала идеально гладкой, и она начала писать, выводя пером четкие наклонные буквы. «С великой радостью и подлинным почтением я, Петронелла Вивар, Палатина Мажория, дома Карпинус, пишу эти строки. Почти целый год я лечу с Терры, подвергаясь всевозможным мучениям и неудобствам». Петронелла нахмурилась и быстро стерла все написанное, рассердившись на себя за подражание неестественно восторженному стилю, который так раздражал ее в трудах летописцев, пересылаемых с передовых позиций Великого Похода. Особенно злили тексты Зиндермана, хотя в последнее время его донесения стали редкими и краткими. Дион Фрастер создал довольно сносную симфонию, достаточно хорошую, чтобы день или два наслаждаться музыкой в избранных танцевальных залах Терры, но не более того. Пейзажи Келланта Роджера казались бы совершенно живыми, если бы не слишком размашистые мазки, которые она считала непозволительно небрежными. Несколько хороших стихов написал Игнаций Каркази, но его восприятие всегда казалось ей слишком недоброжелательным для такой удивительной миссии. Особенно поэма «Кровопролитие из-за понимания», и она часто спрашивала себя, почему воитель позволил ему написать эти строки. Иногда ей казалось, что подтекст произведения ускользнул от Хоруса. Но затем она посмеялась над самой мыслью, что что-то могло пройти мимо внимания воителя. Внезапно она откинулась на спинку кресла и положила мнемоперо на подставку, изображающую реку забвения. Неожиданное сомнение спутало мысли. Она так критично относится ко всем летописцам и все же жаждет помериться с ними силами. Сможет ли она создать нечто большее? Сможет ли она встретиться с величайшим героем современности, которого называли богом, что в настоящее время звучало до смешного старомодно? И постичь то, что летописцы, по ее мнению, по странной случайности пропустили. Кто сможет поручиться, что ее ничтожный талант дает ей право судить об истинности многочисленных легенд, выплавляемых воителем в горниле каждой битвы? Но затем она вспомнила о своем происхождении и горделиво расправила плечи. Разве она не принадлежит к роду Карпинус, самому влиятельному и могущественному аристократическому семейству Терры? Разве не представители ее рода вели хронику возвышения императора и его государства во времена объединительных войн, наблюдая, как общность нескольких планет постепенно превращалась в империум, распространявшийся от края до края вселенной, восстановивший утраченные связи между ветвями человечества? Словно ища подкрепление своей уверенности, Петронелла открыла темный, плоский альбом с мнемограммой на кожаной обложке и достала оттуда пачку листов. Сверху лежал отпечаток спикта. Светловолосый Астартес в начищенных до блеска доспехах преклонял колено перед группой своих собратьев, в руках одного из которых виднелся длинный свернутый пергамент. Петронелла знала, что на пикте запечатлен момент особой клятвы, обета, приносимого перед боем, отражающего готовность отдать борьбе все свои силы и умения. Переплетение буквы «Э» и «К» в углу снимка свидетельствовало о том, что это работа Эуфратии Киллер. Хоть Петронелла неохотно это признавала, пикт был великолепен. Она улыбнулась и отложила снимок в сторону, чтобы освободить плотный шероховатый листок бумаги. Водяной знак в виде двуглавого орла символизировал союз марсианских механикумов с императором, а текст был написан сжатым угловатым почерком Сигилайта. Быстрые штрихи и незаконченные слова говорили о том, что человек писал в торопях. Взлетающие вверх перекладины высоких букв выдавали крайнюю озабоченность, хотя сейчас, когда император вернулся на Терру, причин для тревог как будто не было. В сотый раз после отбытия из порта Гиптус Петронелла прочитала письмо и не могла не улыбнуться при мысли о том, какая высокая честь была оказана ее семье. Раздавшиеся вдалеке гудки вызвали нетерпеливую дрожь, а искаженный механический голос из обрамленных в золото динамиках на стенах рядом с ее комнатой возвестил, что судно встало на якорь на орбитальной стоянке. Она была на месте. Петронелла дернула за шнур, свисающий рядом с секретером, и всего через мгновение звякнул дверной колокольчик. Даже не оглядываясь, Петронелла знала, что только Макгард способен так быстро откликнуться на ее вызов. И хотя он ни разу не произнес ни слова в ее присутствии, а теперь и не произнесет благодаря хирургическому вмешательству, которому подверглись слуги ее семьи, она всегда узнавала о присутствии своего телохранителя по беспокойной дрожи мнемопера, реагировавшей на жесткий холод его мысли. Петронелла развернулась в своем глубоком и мягком кресле, открыто произнесла она. Дверь плавно отворилась, и она позволила себе немного помедлить, прежде чем разрешить Макгарду появиться в комнате. «Я позволю тебе войти», — наконец сказала Петронелла, глядя на сурового 20-летнего мужчину, замершего на пороге расписанных фресками покоев, сияющих пурпуром и позолотой. Макгард вошел в помещение. Каждое его движение было точно рассчитанным, а тело напряжено. Не успела дверь за ним закрыться, как Макгард, отступив в сторону, быстрым взглядом окинул сводчатый резной потолок и прилегающие помещения в поисках малейшей угрозы. Одной рукой он сжимал гладкую рукоятку пистолета, а вторую не спускал с эфеса кирлианской рапиры с золоченым лезвием. На темной коже обнаженных рук можно было заметить светлые линии, тонкие шрамы после операции для усиления мускулатуры. Точно такие же штрихи виднелись и вокруг глаз, поскольку хирурги, служившие ее роду, заменили их дорогими биометрическими элементами, чтобы Магард мог лучше защищать наследницу дома Карпинус. Одетый в латы из гибких золотых полос и серебряную кольчугу, Магард кивнул с самым серьезным видом, молчаливо подтверждая отсутствие какой бы то ни было угрозы. Хотя Петронелла и сама об этом знала еще до его старательного осмотра. Однако в случае каких-то непредвиденных сложностей для Петронеллы жить телохранителю оставалось бы недолго, так что она могла понять его усердие. «Где Бабетта?» — спросила Петронелла. Она вернула письмо Сигилайта обратно в альбом и взяла с подставки мнемоперо. Поставив золоченый кончик на поверхность блокнота, Петронелла очистила мозг, чтобы дать возможность телохранителю выразить слова, на что его горло уже не было способно. Прочитав сообщение, она нахмурилась. «Можно подумать, ей больше нечем заняться, как только спать», — сказала она. «Разбуди ее! Мне предстоит встреча с самым могущественным героем Великого Крестового Похода, и я не хочу выглядеть так, словно только что вернулась с дурацкой вечеринки на Терри. Позови ее!» И пусть принесет бархатное платье, малиновое, с высоким воротником. Я жду ее через 5 минут. Магард кивнул и поспешно выскочил за дверь, но не раньше, чем она ощутила его волнение через кончик пера, дернувшегося в руке. На светящейся поверхности блокнота остался обрывок непроизвольной мысли. А я стерва.